Давид начинает функционировать уже в каком-то автоматическом режиме и успевает все, что можно успеть. Затем решает уточнить у Вергилия планы на следующий день. Но к телефону подходит его мама и достаточно невнятно объясняет, что Геля отошел ненадолго. Куда, она не знает. С чувством смутной тревоги Давид уходит из конторы, берет такси и едет на Звездный. А там сидит совершенно замечательная мама Алевтина Ивановна, и Гладков, и Вера, и Толик с Мишей, и даже хомяк Чудик. Вот только Гели нет. Он ушел в неизвестном направлении еще часа в 4, пока мама отлучилась в булочную, не дождавшись, разумеется, Веры с детьми, которых Петр Михайлович только что привез с вокзала. У Михайловича появляется интересная творческая работа — поставить на место напрочь свороченную раковину в ванной. Кто же ты ее свернул? Ай-яй-яй-яй! А Давид и Вера сидят на нераспакованных чемоданах посреди комнаты и молча курят, стряхивая пепел на ковер, как в кошмаре. Потом, словно вдруг очнувшись, выходят на балкон. Вера начинает откровенничать, вспоминает, как они с Гелей нашли друг друга совсем не так давно. Мишка у них общий, Толик Верин, а у Гели есть еще старший, Данила, который живет отдельно. Вера рассказывает, как тяжело им жилось до ГСМ, как вздохнули теперь. Давид очень скоро перестает ее слушать. Гелина жена выворачивает ему наизнанку душу номер 2. Нет, он не обижается, просто перестает слушать. Ему все понятно, Вера непосвященная. Тот же случай, что и с Бергманом. Никогда в жизни любящая женщина не станет рассказывать правду о таком муже случайному человеку. Вот только почему он-то случайный? Неужели Геля не рассказывал? Какой же он чудной, право! И Давид, и Вера оба страшно психуют и высаживают на пару целую пачку явы за 2 часа. Но психуют они очень по-разному, каждый по-своему, и оттого не заглушают, а только усиливают тревогу друг друга. Кто-то очень не хочет, чтобы Вергилий ехал в Голландию, вот в чем дело. — рассуждает Давид. — А запой это или злые козни врагов, какая разница? С точки зрения посвященных, любое препятствие является давлением внешним. Разглядеть бы только этих врагов, встретить их во плоти, тогда бы легче стало. Но он все равно победит, не может не победить. Ведь когда что-то в его жизни особенно важно, включаются скрытые резервы. Просыпается альтер-эго, и это как раз такой случай. Он чувствует, и он не сдастся. А Вера чисто по-женски боится за любимого человека, за здоровье его и за жизнь. Как им понять друг друга? Особенно интересно, чего боится Михалыч. Он уже 3-й час возится с раковиной в ванной. Не слишком ли? Ага, закончил. Появляется в комнате. Светлые, очень умные, проницательные глаза. Удивительно приятная манера говорить. Мягкая кошачья походка. Где он мог раньше работать, этот интеллигентный отставной полковник? Ах да, кто-то же говорил ему. Димка, кажется. Гладков до ГСМ был одним из руководящих работников нашего представительства в ООН и вроде бы даже сотрудником секретариата. Полковник в ООН. Это же КГБ. Под черепом тихо разрывается бомба. Ну вот и все. Если это КГБ, если Гладков давно их пасет, если Геля пропал не случайно, значит... Да, он, Давид Маревич, посвященный и просвещенный владыкой, бессилен что-либо изменить в такой ситуации. Против лома нет приема. А Петр Михайлович тем временем, адресуясь преимущественно к Алевтине Ивановне, в которой уже раз на памяти Давида жалуется на свои крайне неудобные имя и фамилию. Представляюсь, Голодков. Мне говорят, понятно, как композитор. Да нет, говорю, композитор Гладков, а я Глотков. Петр Михайлович. А, говорят, как Достоевский. Да нет же, говорю, Достоевский Федор Михайлович, а я Петр. И тогда Давид разворачивается, как сомнамбула, громко прощается, глядя в пространство, и уходит, оставляя всю семью, Вергилия Наста, на попечение композитору Достоевскому. «Я позвоню вам, Давид!» — кричит вдогонку Вера. «Не позвонит. Он это знает наверняка. Не позвонит. И не позвонила. А он опять не спал всю ночь. 18 августа. 7:40 утра. Геля звонит сам. Как ни в чем не бывало. Голос абсолютно трезвый. «Дэйв, касса открывается в 8, я уже не успеваю. Тебе там ближе». И не завтракая, не умываясь, натягивая майку и застегивая ширинку, на лестнице, бегом. Международная авиакасса на Петровке. Оказался в очереди 7-м. В 9:50 уже свободен. Дату вылета поменял на 22-е, причем через Питер. Из Москвы почетным в Голландию не летают. Да вот билета не получил. Все несколько сложнее оказалось. Штраф 25% стоимости принимают только по безналичному расчету. Во идиотизм-то! Кому расскажешь, не поверят. В общем, конца истории не видно. В состоянии легкого отупения, с примесью прямо-таки мальчишеской гордости от сознания важности выполняемого дела, Давид доходит до площади Нагина, и от метро звонит Геле, но автомат глотает единственную двушку, и тогда, вопреки всякой логике, он едет на Звездный бульвар. Он уже готов не застать там никого, или застать в полную квартиру трупов, или... Нет, у Гели все нормально. Приезду Давида старший товарищ не удивляется, они вместе завтракают, говорят о всякой чепухе, и упорно обходят скользкие вопросы. Геля иногда держится за сердце и даже не курит. Похоже, ему теперь действительно плохо. Курит только Давид. Геля за компанию выползает на балкон. Стоит, тяжело привалившись к стене. Давид разговаривает с ним почти как с ребенком. «Все будет хорошо, Геля». «Ты не расстраивайся, Геля». И прочие подобные благоглупости. Так что же, ничего и не было? Было. Меня, брат, не обманешь. Давид не глубоко, не насквозь, но читает мысли Вергилия. Собственно, в самом верхнем слое там и читать особо нечего. Апатия, раздражение, тошнота, недовольство всеми и всем. Но Давид напрягается и видит вчерашнее, видит. Геля покупает у метро в ларьке бутылку очень хорошего французского коньяка, рублей за 300. А потом, высосав ее до половины в кустах за детской площадкой, бросает. Нет, задумавшись на секундочку, аккуратно ставит на землю и уходит. Уходит далеко, очень далеко. Он уговаривает себя не пить, не пить сейчас, не пить сегодня, не пить завтра, не пить вообще никогда. Он ходит кругами по Москве, и сначала круги расширяются, расширяются, а потом становятся все уже, уже, все ближе, ближе к тому месту, где он оставил ее. Он сжимает кольцо. Он возвращается, уже темно, совсем темно, а бутылки нет? Нет! И тогда он покупает в ларьке самую дешевую водку и пьет ее из горла в чужом подъезде, и, плача, разбивает о перила едва ли не полную бутылку.